631. Гуру. Как узнать, от света или от тьмы посылаемая мысль или возможность? Только по ощущениям сердца, пока рассудок еще не успел их заглушить. Обычно наши мысли и наши возможности, посылаемые, радость с собой несут. Если же сомнение, беспокойство, тревогу и неуверенность, значит, они не от нас. Так сказал бы вам сам.